Ярославе, Филиник, благовестник Верифянской церкви. Друзья, кратко хочу как бы отчет. Библиотек у нас 4. Это в Мерифе, Водолай, Высокий и одновыездная библиотека, где друзья с бусиком выезжают, и там литература всегда есть, и раздаем. Маршрутов 5 было за год прошедший. Служений 212 совершили. Ну, по литературе примерно вот так одна группа, которая выезжает, и раздали, ну это одна только группа, 7 ящиков вот таких Гедеоновских Евангелий. Посетили 46 населенных пунктов. Служения проходили как ну, так на площадях, ну, в разных местах, возле рынков. Где-то принимали, где-то бывало даже и какие-то трудности и переживания. Ведь Господь нас послал, я хочу напомнить, как Господь послал когда-то учеников, Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, просты, как голуби». Но вот на это слово хотел обратить внимание. «Вот я посылаю, как овец среди волков». Друзья, кем мы вообще, ну, то, может быть, в душе чувствуем себя, когда идем на благовестие, да? Благовестники, дети Божьи, ну, герои, совершаем большой труд. Но иногда такие моменты бывают в нашей жизни, как брат Саша говорил, что ну, а кто мы в этом мире? Да мы никто. Господь послал, говорит, как овец среди волков. А как выжить овцам среди вот таких людей, которые настроены, бывают очень сложно. Почему я, друзья, сейчас вот это, привожу этот пример, вот как Христос посылал? Потому что сталкиваемся мы с такими людьми и ситуациями. Я за один пример расскажу сегодня за благовестие Петровки, где мне лично пришлось поучаствовать. Брат Андрей Чубенко, он с оркестром. Там наметили провести служение в этой Петровке. Это 10 километров за Красноградом уже. В этом селении уже проповедовали наши друзья. То есть ходили по домам, приглашали, пели. И вот наметили благовестие, которое должно произойти там возле Дома культуры. Ну, скажу, довольно цивилизованное село. Улицы асфальтированные. Ну, по-видимому, богатый был колхоз раньше там. Люди тоже живут не то, что совсем так. Вот видно, что и дома неплохие, и хорошие. Вот. Как там началось служение? Одна сестра, которая живет сейчас, она живет в Германии, она и гражданство у нее тоже там. Она купила год 5 назад домик там небольшой, старенький. Из старенького домика сделали как бы новый. И она хотела, чтобы там проходили служение. Сама у нее сестра родная в этом селении живет. И вот она приезжает, бывает, периодически, и старается как-то людям рассказывать о Господе. И вот она приглашала сначала в Красноградскую церковь, потом в нашу церковь, чтобы помогала. Она очень ревнует. Только в апреле приняла крещение, а уже ревнует о благовестии. И когда мы уже, вот друзья приезжали, мы собрались, приехали, вот на воротах написано, служение евангельских христиан, баптистов будет проходить вот настолько это времени, а другая воротина, вот написано тоже, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И все в мелом написано, большими буквами. Вот все. И когда мы приехали, друзья, на 10 часов было назначено служение, ну, конечно, с таким намерением и желанием, чтобы людям нести Евангелие. Вначале сестры дома там побыли, но вот. Потом уже на 10 часов собрались возле Дома культуры. Ну, установили там аппаратуру. Ну, а никого нет. Мы смотрим, что люди как-то не... А рядом православный храм тоже. И там, по-видимому, венчание идет. Вот, потому что, видно, машины подъехали, так все. Мы решили розеточку попросить в Дома культуры, там, чтобы запитаться сеть. Ну, люди так настроены, никто не хочет давать. Тогда решил я съездить с одним еще человеком из этого поселка, председателю. Ну, поехал так, поздоровался с ним, вежливо поговорил. Я говорю, мы группа верующих, здесь будем вот проповедовать вот Евангелие, вот так и так. И он сразу, знаете, послушал все, говорит, плохо вы делаете. Ходите здесь по нашему селу, проповедуете, рассказываете. Говорит, да дело в том, что Бог нам повелел, да и по основной закон, даже Конституции, говорит, что можно распространять вот, и веру, и как единолично, так вот, как сам, вот, так и совместно с другими. В общем, у нас разговор произошел такой, что он говорит, вы проповедовать не будете. И раз вы так настроены, мы проповедовать будем, ну, а вы тогда... Ну, я сказал, до свидания, и поехал. То есть мы поехали. Ну, приходим, брату говорю, что настроен очень плохо председатель. А сестра сказала, что он хорошо настроен, потому что у него мама верующая. Да. И как будто не против. И получились мы в таком, знаете, немножко дилемма такая. Но все равно я с братом еще помолился. В это время Андрей Чубенко еще с микрофоном и селением по улицам проехался. Всех людей приглашали. Ну и должны вот начинать уже служение. Не к 10, а к 11 у нас получилось. Собрались только начинать служение. И ну, никто даже, наверное, не думал, что мы так будем. Ну, на большой скорости машина к нам очень стремительно едет. И прямо в нас. Я думал, может быть, даже такое, что не остановится, вот такое, знаете, сильно едет. Километр может быть 80 с такой скоростью. С трудом остановился, выскакивает человек, ну, молодой человек, ничего не объясняет, а сильно кричит. Что за акция? Кто разрешил здесь? Кто здесь старший? Ну, как в такой ситуации вести себя? Ну, конечно, я говорю, что я здесь старший. Здесь не акция, здесь проповедь, вот, Евангелие. Вот. Ну, и сильно кричал этот человек, потом немножко, он так, минут, может быть, 3, кричал все так, а потом достает корочку, показывает, что я здесь участковый, по этим селениям вы здесь проповедовать не будете, а ты быстро в машину на меня. Ну, мы пытались с ним разговаривать, ну, бесполезно, я вообще первый раз в такой ситуации. Было, когда у нас и забирали в милицию, и палатку забирали, все было, ну, такой ситуация первый раз. И вот попытались разговаривать с ним, невозможно было, и он, в конечном итоге, он хватает меня за пиджак и начинает тянуть просто. Я, конечно, сам бы пошел бы в машину, брат Петя там хотел как бы защитить меня, он его так схватил за рубашку, что все курицы оборвал. Ну, в общем, мне пришлось уже, я сам сел туда, возле дверки был. А он кричит, люди стоят, даже смотрят вот так. А потом заводит машину, она не с трудом заводится, вот еле завелась, и потом не может развернуться, потому что наши лавочки стоят для благовестия. Уберите лавочки. И опять выходит, вырвал шнур из пианино электронного, садится, разворачивается так, что сбивает ряд лавок. Ну, своей машиной, не жалеет. Вот. Ну, а я сижу. У меня мысли такие, куда он везет сейчас? Ну, может быть, в лес отвезет. Ну, бить будет, потому что он так настроенный. И буквально проезжаем мы полкилометра на следующую улицу. Машина его оглохнет. Бензина не стало. Он такой нервный, раздраженный, звонит этому председателю, который я уже был. Он выезжает на встречу, ну, у нас там опять произошел разговор. Ну, конечно, сильно считает нецензурно и вообще не считает никого за людей. Вот, выражался. Потом я вышел с председателем, поговорил. Я говорю, мы не приехали здесь ссориться, а проповедовать мы будем. Он говорит, да, но я попрошу вас об одном, чтобы люди не настроились вот здесь православные против вас. Пожалуйста, перейдите куда-нибудь в другое место. Я говорю, ну ладно, хорошо. Мы перейдем, может быть, от дома культуры где-то. Я вам покажу хорошее место, другое место перейдите, но только не там, не на том месте. Ну, я сел с ним в машину, и мы поехали. Приезжаем, а наши друзья проповедуют уже. Пение звучит, там проповеди. Люди собрались, люди выходят с православного храма оттуда, там, с венчаний. Приходят и останавливаются. Уже группа такая, ну, человек может быть 10, может быть, чуть больше. Люди слушают. И когда я подъехал с ним, подошли мы к нашей группе сюда. Ну, с таким намерением, чтобы в другое место перейти. Так уже договорились. А люди слушают. Выходит из этой толпы слушателей, ну, жена вот этого председателя. И говорит, я хочу тоже послушать. И он стоит, и я стою. И слушаю. Он смотрит на меня и говорит, что ты стоишь? Иди к своим. Ну, я посмотрел. Но я пошел вместе с друзьями, стою и пою. Стою и пою. Спели псалом. Стих рассказали. Я потом еще слово сказал, проповедь. А потом смотрит на друзей наших. А усиления уже не было. Не работало усиление, потому что друзья от автомобиля был аккумулятор. Они за мной поехали сразу. А потом он смотрит, скрипка есть. Говорит, ну, еще сыграйте на скрипке. Мы еще сыграли на скрипке. А в конечном итоге он говорит, ну, простите, что так получилось. Вот. Приезжайте еще. Вот. Только, пожалуйста, не в предвыборную кампанию. Вот, когда закончится вот так. Вот, здесь передали записку, владелец ВАЗ-2101 зеленого цвета АЕ-087765. Просьба срочно спустить машину вниз. Ну и в общем, друзья, скажу так, что большое такое сопротивление было. Люди слушали, слава Богу, расстались мы хорошо, хотя неприятно вот это все. На следующее воскресенье мы были там в сестре дома. Во дворе поставили усиление, опять были сопротивления, люди вырывали шнур, там вообще не хотели слушать некоторые, но вы нам мешаете. Вот. Ну, было 5 человек слушателей, но одна женщина обратилась к Богу, ну, так видно, она зависима сильно от алкоголя. Трудно. Сегодня там в домике собирается, пока приходят, ну, 3 человека приходят. Ну, продолжается такое служение, слава Богу, что Бог. Ну, хоть и есть какие-то переживания, мы так себе даже думали. Если есть такие сопротивления, значит, будут плоды. Значит, есть здесь люди, которые услышат и примут Евангелие. Поэтому молимся пока, чтобы Господь совершил их пробуждение в этом селе Петровка. Аминь.